Глава 4. Воровский. «Фотографии, личное дело, все имеется». Станислав Артемьев павлином расхаживал по роскошному кабинету владельца компании «Финансист». Еще немного, и необходимая ему сумма окажется на счете в банке. Ведь, судя по заинтересованному блеску в глазах Воровского, девушка пришлась ему по душе. «Полгода назад пережила развод?» — поморщил лоб Воровский. «Дети есть?» «Никак нет. Муж душка, не знаю, что ее не устроило. Но разводились по обоюдному согласию обеих сторон. Супруг выплатил ей хорошую неустойку». Просто так хорошие неустойки не платят, слова. В глазах цвета крепкого виски мелькнула усмешка. По доброй воле ни один уважающий себе бизнесмен не отдаст часть дохода бывшей, особенно если нет общих детей. «Возможно», — неопределенно пожал плечами Воровский. «Я изучу ее личное дело и перезвоню. Буду ждать». Как только Артемьев вышел, Воровский придвинул к себе конверт с фотографиями. С одной, прикрепленной к личному делу, на него смотрела довольно милая особа. Русые волосы, мягкие черты лица, очень выразительные глаза. Такие не сразу забудешь. Цвет светло-зеленый, почти прозрачный. «Может, линзы?» — рассматривая лицо, подумал Воровский. «Что ж, пусть будут линзы. Все равно потрясающее сочетание». Он с азартом достал из конверта остальные фотографии. Было видно, что их взяли из сети и распечатали на скорую руку. На первой милая нимфа стояла на фоне пальм в белоснежном бикини и небрежно накинутом сверху парео цвета нежной розовой пенки. Воровский сглотнул. Он ощущал, как в нем против воли зашевелился инстинкт хищника. Любой уважающий себя бизнесмен хотел бы получить в коллекцию такую красотку. На второй фотографии кандидатка на роль помощницы стояла у рояля в черном вечернем платье длиной до колен. Волосы были собраны в строгую прическу. На шее и в аккуратных ушках поблескивали бриллианты. В красивых руках она держала бокал шампанского. Воровский потер подбородок и внимательно посмотрел на фотографию. «Идеальная женщина». «После развода, значит, хорошо. Взрослая, нянчиться с ней не придется. Отложил этот снимок в сторону и достал из конверта последнюю фотографию. На ней молодая женщина была в красивом светлом платье. Одно плечо оголено, в руке чайник. Но что-то неуловимо изменилось. Волосы. Из русых они превратились в теплый блонд. Сердце сковала ледяная тоска. Блондинок Воровский всегда обходил стороной. На них был запрет всегда и везде. В компанию не брали девушек со светлым цветом волос. «Но зачем ты покрасила волосы, милая?» — угрюмо поинтересовался у фотографии он. Открыл личное дело. После развода ведет замкнутый образ жизни. Редко выходит из дома, ни с кем не общается. Берет на дом заказы по переводам с французского языка. Несколько раз выполняла работы для крупных издательств, и те остались ею довольны. Воровский еще раз взглянул на последнюю картинку. Плюнуть на запрет и рискнуть? Хищный инстинкт взял верх. Ему захотелось увидеть вживую красотку, которая улыбалась в фотографии. Валежно откинувшись в огромном кожаном кресле, он еще немного поразмышлял. Выудил фотографию, на которой претендентка стояла с бокалом шампанского у рояля, и закинул в верхний ящик стола. Нажал переговорное устройство. «Анечка, принеси мне чай». «Конечно, Михаил Викторович», — пропел сладкий голосок на другом конце провода. Очень скоро в его кабинет вошла очаровательная брюнетка в безупречном брючном костюме с подносом, на котором красовались заварной чайник, чашка с блюдцем, сахарница и вазочка с леденцами. Мило улыбнувшись, Анечка поставила перед боссом угощение и осторожно налила в кружку горячий зеленый чай. Он улыбнулся ей в ответ. «Хороша, хоть сейчас на подиум. И принесите мне пустой трудовой договор». «Неужели мы нашли сотрудницу?» — просияла девушка. «Кажется, нашли». Кстати, господин Азуле прислал бумаги. В пятницу утром он прилетает из Парижа и очень хочет лицезреть свою русскую помощницу». «Какой нетерпеливый этот Жан-Пьер», — покачал головой Воровский. «Передайте ему, что мы делаем все возможное. Но скоро Новый год, сами понимаете. Выпадем из жизни до 11 января». «Хорошо, Михаил Викторович, передам». «Аня, еще. Он полез в ящик стола. «Вот фотография. Отошлите ее господину Азуле. Если он одобрит, дело в шляпе». Девушка подарила ему вторую улыбку, подхватила фотографию, на которой претендентка стояла у рояля, и вышла из кабинета. Воровский взглянул на оставшиеся фотографии и хищно ухмыльнулся. В купальнике и парео девушка выглядела потрясающе. Он не собирался приобретать ее в коллекцию своих любовниц, потому что она была нужна для дела, но картинка определенно радовала глаз. Трель сотового прервала его любимое чаепитие и заставила поморщиться. Он взглянул на экран. Снова Артемьев. «Миша, не выйдет ничего. Она отказалась». «Не понял, кто отказался?» «Девушка, досье на которую я принес». «Как отказалась?» Ледяной тон прорезал воцарившуюся в рабочем кабинете тишину. От предложений Воровского никто никогда не отказывался. Ярость закипала внутри, грозя выплеснуться на окружающих. «Сказала, что ее не интересует наше предложение». «Ко мне ее завтра же». «Но я даже не знаю, Миша. Она наотрез отказывается. Мне ее силком тащить, что ли?» «Я сказал привести ее в мой кабинет. У тебя есть на это время до утра, Артемьев. Не мне тебя учить, как давить на людей. В 9, чтобы девушка была у меня. Иначе не видать тебе никаких инвестиций». Он грубо оборвал разговор на полуслове и стукнул дорогим телефоном о стол. Ярость бурлила в груди темными волнами, грозя перерасти в настоящий шторм. Зло отодвинув от себя любимый чай, Воровский поднялся из-за стола и начал широкими шагами мерить просторный кабинет. Длинный стол, рассчитанный на присутствие на заседании 50 человек, сейчас очень мешал. Кто придумал ставить огромные столы посреди рабочего кабинета? Подошел к широкому окну в пол, из которого открывалась потрясающая панорама ночного города, и остановился. Засунув руки в карманы брюк от известного дизайнера, уставился на панораму. Из-за чего он разозлился? Что, баб вокруг мало? Это ему зачем? Как маленький мальчик, честное слово. Будто поманили конфеткой, а потом отняли. И была бы какая-нибудь принцесса, а то обычная разведёнка, и посмела отказаться. Да она молиться на него должна, что работу ей предлагает. Пусть привезут ее ко мне. Я должен посмотреть, стоит ли она того, чтобы тратить на нее средства компании и время господина Азуле.